солнце не только для человека, для революции тоже. Сколько она будет жить, пусть не устает оглядываться на год первый. Солнце светит оттуда. Когда они возвращались, ее рука оперлась на руку Петра. И он вдруг почувствовал, как ощутимо легка Елена. Было даже немного страшно, что она так невесома. Где-то должна же была помещаться ее неуступчивая суть. Илья явился через полчаса, и Рябнин с Чичериным перешли в столовую. Илья был рад Чичерину. Ему доставляло удовольствие откликнуться на шутку Чичерина смехом, иногда откровенно дружелюбным, иногда ироническим, или поощрительно воскликнуть: «Да разумеется, само собой!» А однажды он даже разразился пространной тирадой. «Все говорят, мирный договор, мирный договор. Договора надо подписывать так, как подписал последний монарх известный договор на финляндских шхерах». Илья не без смятения отыскал нужную формулу, чтобы как-то назвать царя, и был доволен, что нашел. «Господи, как все это легко было сделано! Ламсдорф вызвал меня и сказал, что я должен быть в свите государя и в той мере, в какой возможно, информировать его, Ламсдорфа, о развитии событий. Не думаю, что Ламсдорф догадывался, какой оборот могут принять события, иначе он выставил бы более надежный караул. А так все было возложено на вашего покорного слугу и развивалось стремительно». Время от времени Петр поднимал глаза и смотрел вокруг. Обстановка в доме не показалась Петру богатой. Можно быть дворянином и даже кадровым дипломатом, и не без труда сводить концы с концами. Явление чисто русское, подумал Петр. В доме было много старых вещей, которые переходили, наверное, из поколения в поколение, и к которым в доме привыкли. Диван, обтянутый черной кожей, полукресло с высокими спинками, потемневшие от времени, секретер со множеством ящиков, украшенных медными ручками. Он стоял в красном углу, монументальный и немного таинственный. Раскрытое пианино, еще сегодня, быть может, на нем играла Елена, и миниатюрный клавесин, из каких далеких времен он перекочевал сюда, и кто мог играть в этом доме? Покойная жена Рябнина. С появлением в доме пианино клавесин был ни к чему, но продолжал стоять, как молчаливый свидетель времени. В этом доме, думал Петр, люди успевали привыкнуть к вещам. И вещи, как могли, помогали жить. Кстати, по обличию своему, дом меньше всего напоминал дворянское гнездо. Не доставало не только богатства, изысканности. Если не знать Рябниных, дом можно было принять за жилище семьи не столько старопетербургской, дворянской, сколько разночинной. Наверное, это был тот самый пример, когда грань между оскудевшими дворянами и разночинцами воспринималось не без труда. «Был июль», — продолжал Илья. «На сине-голубом фоне моря все казалось немножко игрушечным. И императорская шхуна, на которой мы шли, и команда в безупречно белых накрахмаленных матросках, которая по поводу и без повода вызывалась наверх и строилась, и офицеры, тщательно отутюженные и промытые, будто бы приготовленные для погребения, и, простите меня, наш самодержец, которого умиляла игра в матросиков, и который сам по мере силы возможности поддерживал эту игру. Когда появилась шхуна под германским императорским флагом и стала поодаль, она показалась неестественно красивой, будто то был кораблик, нарисованный детской рукой, линии неправильны, краски рисковаты, а потом на шхуне появился Вильгельм и очаровал всех мощью и красноречием. Надо отдать должное немецкому царствующему дому. Он славно потрудился, чтобы воздвигнуть такое великолепие. Не человек, монумент. В общем, все происходило блистательно. Оркестр, улыбки, крики, ура!